Светопредставление. В веселом гомоне птицы перелетной, в перезвоне капелей жемчужных, в радостно слепящем блеске солнечном надвигалась на Русь страшная ночь с 24 на 25 марта, ночь светопреставления. Люди книгам хитрые замирали сердцем. Но диво дивное, готовясь к вселенской катастрофе этой, они как-то не могли удержать старого разбега жизни. Варили обед, покупали, продавали, строили, женились. Великий государь продолжал крепить молодую Русь. Софья не давала ему ни отдыху, ни сроку, хотя он и не больно жаловал ее. Теперь, не глядя на то, что кончина мира на носу, он готовил поход на Литву. Старый недруг его, Казимир, помер, Литва с Польшей разделились, и Иван считал время подходящим, чтобы отобрать у соседушек земли и скони русские. Точно так же, не глядя на светопреставление, вызвал он на Москву брата своего Андрея Горяя и велел князю Семену Холмскому, не без умысла выбрал он могутного князя на дело такое, взять Горяя под стражу. Засим подолгу сана стал было просить за Андрея. «Нет, владыка», — отрезал Иван, — «он не раз уже злоумышлял на меня, и как помру я, они непременно опять заведут смуту, а татары русскую землю бить опять будут, и все труды мои останутся напрасны». Засим не настаивал, старик жизнь знал. Горяи посадили в тюрьму при хоромах государевых, а двоих детей его, заковав в Вологду, отправили. Дело это поручено было, опять-таки, не без умысла старому князю Ивану Патрикееву. А страшная ночь надвигалась. Иногда посасывала в сердце и у неверов, ведь не зря же в самом деле в святых книгах про это написано. Может быть, поэтому, когда по вызову великого государя явился в Москву трепещущий последний брат его Борис, великий князь, обласкав его с миром, отпустил в свою дел. Страшная ночь была совсем близко, и если одни упивались, читая стихи Германа Константинопольского «Добрейше к вине слезней, хотящим непрестанно плакатись», если другие спешили сдать все свои богатства монахам, если третьи воздвигали скорее церкви, то были и немногие, которые, дерзко уповая на ум человеческий, все проверяли, нет ли тут какой ошибки. Но, увы, ошибки не было. Светопреставление было на носу. Так предсказано было мужами мудрыми и боговдухновенными. Андрей Юродивый, например, объяснял кончину века с научной точки зрения так. Ангелов, отпавших от Бога, было 100 тем, то есть миллион. Из них 12 тем было восполнено праведниками из иудеев, а оставшиеся 88 тем должны были быть восполнены праведными христианами. Восполнение это совершится в течение 7000 лет, а потом, по полном восстановлении божественных воинских сил, конец всему. Знаком же близкого конца мира будет падение Царьграда. А почему именно 7000, это видно из толковой Палеи, где по поводу изгнания Адама и Евы из рая говорится: «И постави Бог против 7 дней 7000 лет, а 8000 нет конца, еже есть 8-й день, сирич век не мерцая бесконечный, в един день то есть». Тоже подтверждал и Иериней, который еще в конце 2 века писал, что во сколько дней создан мир был, через столько тысяч лет он и скончается. А Иоанн Дамаскин опять? Никакие сомнения невозможны. Эти византийские расчеты были укреплены и русскими иерархами, как знаменитым своим красноречием Кириллом Туровским, митрополитом Киприаном, митрополитом Фотием и прочими. Заволжские старцы и всякие вольнодумцы смеялись над всеми этими пророчествами, но безумцы ведь всегда были и везде. Владыка Новгородский Геннадий, архимандрит Волоколамский Иосиф, те, наоборот, веровали в неизбежную катастрофу, по-видимому, накрепко. И вот страшная ночь настала. В палатах князей Патрикеевых по всем горницам горели лампады и стояла торжественная тишина. Княгиня, упитанная женщина с носиком-пипочкой и накрашенными щеками, лежавшая целыми днями, чтобы раздобреть еще больше и тем завоевать, наконец, бешеное сердце своего супруга, от времени до времени принималась выть и причитать. Вот еще немного, и начнутся великие гласы, и потрясется земля, и все будет кончено. Старый князь затих у себя, он не больно верил в скончание века, но все же потихонечку, немножко и опасался. А вдруг? Князь Василий от отвращения просто места себе не находил, но ему было любопытно, как это ничего не будет. Он лежал без сна у себя в опочивальне, следил за боем часов у Ивана под колоколы, прислушивался к вою и причитаниям жены и думал свои то печальные, то злые думы. Он становился все более желчен и горд. Этим он как высоким тыном отгораживался от людей. Он уже понял, что люди — рабы своей собственной глупости, что не стоит с ними связываться ни в чем. А если он по поручению государя и делал иногда дело государское, так надо же было что-нибудь делать. «Провалитесь вы все хоть сейчас в тартарары», — стояло в его опустошенной душе постоянно, и только воспоминание о Стеше горело там, среди развалин и туманов тоски, теплой и печальной лампадой. В соседней горнице послышались тяжелые шаги княгини и звук отодвигаемого волокового оконца. Княгиня слушала подход страшного часа в ночи, но все было тихо. Даже колотушки сторожей зловеще замолчали, и вдруг... «Мяу!» — страстно вывел на кровле кот. «Ау!» — хрипло и зловеще отвечал ему другой. «Пш-пш-фррр! Мяу!» — князь Василий зло улыбнулся, глаза архангельские начинали забавно. И вдруг ночь вздрогнула. У Ивана под колоколы медлительно и важно колокол пробил пятый час ночи. До полуночи конца всего оставался только час один, и в небе ясном над кремлевскими стрельницами было светлое торжество звезд. Изредка слышно было, как в вышине под звездами с гоготанием проносились с юга гусиные стаи. «О, Господи, батюшки милостивый!» — надрывно вздохнула княгиня. «И скоро ли мука эта кончится? Мамушка, девки, да молитесь же, ободрала бы вас! Где вы опять там все забились?» По всему дому слышались мягкие ночные шаги, вздохи тяжкого томления, молитвенный шепот. Княгиня снова отомкнула волоковое оконце и стала слушать. «Мяу!» — завыл глаз от трубы. «Ау!» — остервенело отозвался другой по басисте и совсем близко от окна. «Да брысь вы, проклятый!» — гневно бросила в темноту княгиня, и по кровле послышался мягкий поскок бархатных лап. И сейчас же от трубы басовито и раздраженно подал голос потревоженный. «Мяу! Фр-пш!» Началась бешеная драка, а вверху над стрельницами неслись гоготанием гуси, чертили небо золотые метеоры и звезды, пели гимны весне. «Господи, батюшка, силушки моей больше нету!» — простонала княгиня. «Мамка, приготовил ли ты саван-то мне? И сказали бы князю, ну как можно теперь дрыхнуть, господи, батюшка!» «Матушка-княгинюшка, излиховалась ты вся у нас, родимка!» — слышался сопливый шепот плачущей мамки. «Господь милостивый, чай породеет тебе! Сколько ты милостеньки-то подавала! Сколько денег монахам этим раздала! Попам заведущим, черницам, потаскушкам! Вот богатым и душеньку-то свою спасти легче, сколько у вас молитвенников-то! Нет, а нам-то вот каково будет!» «Ишь, сравняла!» — гневно усмехнулась княгинюшка. «Деньги-то они бесстыжие брать берут, а молиться-то небось лень. Господи, прости нам согрешения наши великие. Мамка, а мамка, не побудить ли нам князя-то? Скоро полночь, ушу!» «Разгневается княгинюшка-матушка», — шептала старуха. «Ты знаешь нрав-то его. Не за май пущай почивает, а мы за его помолимся». И снова послышались истовый шепот молитв, глухое стуканье лбов о пестрые подручники и слезные воздыхания. Князя и злой смех душил, и гнев на все это тупоумие. Он вынул ладанку и нежно поцеловал Стеша. Ах, эти думы, они неотвязны, и, может быть, сейчас тоже вот сокрушается, да о нем Богу молится. Стеша, Стеша, где ты, радость моя? И вот снова страшно дрогнула вешняя звездная ночь. У Ивана под колоколы ударили в полночь. Княгиня с воплем повалилась перед образами, а за нею голося все мамки и девки сенные, конец всему. Они бились в рыданиях, а над темной Москвой властно и строго отмерял колокол последние страшные мгновения уже умирающей жизни земной. Старая мамка, забыв в опасности о княгинюшке, бросилась к оконцу, чтобы видеть, как разверзнутся сейчас небеса, и трубя полетят на землю полки небесные. «Мяу!» — яростно возгласил глаз. «Ау!» — гнусаво пробасил другой от трубы, и слышен был прыжок мягких лап, и под самым оконцем в хищном урчании снова закипел бешеный бой. Князь Василий не выдержал и зло расхохотался. «Да ложитесь вы, дуры, спать!» — крикнул он. «Долго ли еще вы хороводиться-то будете? Ну, живо у меня по местам!» Споро заступали босые ноги разбегавшихся по хоромам девок и старух. Сердца их радостно бились. Ничего знать на этот раз не будет. Но всех, может быть, довольнее несостоявшимся светопредставлением на Москве была дотошная княгиня Галенина. Она довольно-таки помучилась в эту ночь, но когда из пророчеств богоносных отец ничего не вышло, она сразу радостно ожила. «Ну что?» — подбоченивалась она. «Я всегда говорила, что ничего не будет. Это батюшки нарочно придумали, чтобы общий народ попугать, чтобы он их лучше слушался. Я уж знаю». И на радостях отписала Волоколамскому монастырю добрый лесок.